Глава третья. Панарин Игорь Владимирович, руководитель Хабаровского филиала Ордена, был мужчиной заметным. Такого круглого брюха, как у него, не было, пожалуй, ни у одного сотрудника восточно-российского региона. Служба его была спокойна и легка. Сотрудников имелось много, но взаимодействие между ними налажено четко. Структуру управления выстраивали не одно столетие, а она не требовала постоянного вмешательства начальства. Более того, имея ярко выраженные демократические замашки, Панарин всячески приветствовал здоровую инициативу своих подчиненных. А если называть вещи своими именами, попросту старался вмешиваться в работу филиала как можно меньше. В данный момент он занимался своим любимым делом – перекусывал. Мамон требовал к себе бережного отношения, его следовало постоянно поддерживать в идеальной форме. Из-за этого приходилось питаться 5-6 раз в день. Панарин старательно сложил многослойный бутерброд, обхватил его всеми 10 пальцами, зажмуривая глаза, поднес ко рту. В этот момент в дверь коротко постучали. Прокляв нечестивца, помешавшего в самый святой момент, он рявкнул: «Кто там еще?» Дверь раскрылась, на пороге выросла молоденькая девушка. Оглядев ее невысокую, но ладную фигурку и оценив правильные тонкие черты лица, Панарин чуть смягчился. «Прелестное дитя, кто же тебя сюда пустил?» «Никто. В вашей приемной пусто, секретарши на месте нет. А охране на вахте я показала свое направление». «Как меня эта Нинка достала!» Сокрушенно пожаловался Панарин. «Небось, опять к сенсам убежала, кофе с ними дуть. А что там за направление?» «Ветрова Алина Игоревна прибыла в ваш филиал для прохождения двухмесячной практики». Четко отрапортовала девушка и, подойдя ближе, положила свернутое вдвое направление на стол между бутылкой кетчупа и пластмассовой тарелкой, срезанной колбасой. Развернув бумажку, Панарин нацепил очки, начал читать. Изучив первые строки, он барственным тоном указал: «Присаживайтесь». Девушка послушно уселась на край массивного стула. Внимательно изучив направление до конца, руководитель покачал головой. «Ты точно уверена, что тебе нужен оперативный отдел? Да еще и группа поиска. Туда никогда еще не направляли практиканток». «Да». «Смотри, я без проблем могу тебя направить к нашим сенсам. Там работа теплая, все время в городе будешь». «У меня низкий коэффициент восприятия». «Да там половина таких. Лезут туда в каждую щель, будто медом намазано. А что, работенка клевая, тепло, светло и мухи не кусают. А город у нас неплохой. Хоть и не Москва, но есть где развлечься. Тебе понравится?» «Нет, я направлена именно в опергруппу». «Как хочешь», – равнодушно произнес Панарин. «Я ведь хотел как лучше. Хотя, кто знает, может, ты и права. Парни у нас там горячие». Противно ухмыльнувшись, он достал толстую ручку, размашисто подписал направление, протянул его девушке. «Зайдешь в канцелярию, она на втором этаже, отдашь начальнице, там тебя уже давно ждут, ты что-то задержалась». «Были проблемы с самолетом». «Понятно. Там же получишь ключи от квартиры. Деньги есть?» «Да». «Смотри, если понадобится, возьмешь там же. Сходи пока домой, отдохни, с утра поступишь на работу. Тогда и начальнику поисковиков представишься». Девушка уже собралась подниматься, как вдруг замерла. Дверь резко распахнулась от мощного рывка. В кабинет вихрем ворвался здоровенный мужчина в потертых камуфляжных брюках и тельняшке. Оперевшись о стол двумя руками, он горой завис над руководителем филиала. Тот, разглядев посетителя, заметно поскучнел. Здоровяк ехидно поинтересовался: «Жрёшь?» «Так ведь обед», – попытался оправдаться толстяк. «Да вся твоя поросячья жизнь – сплошной обед», – рявкнул мужчина и с яростным надрывом добавил. «Панарин, все, с меня хватит, отпуск давай, немедленно». «Но, Всеволод Григорьевич, ведь нельзя так сразу. Мало того, что у нас большой некомплект, так еще и двое сотрудников временно отсутствуют». «Да ну, ты что думаешь, я этого не знаю? Шепелявый только что второй раз женился. а полкан третий день сидит на стакане. Пробовал ему позвонить, так он сказал, что это только начало, и ушел со связи. Думаю, у него телефон от перегара сгорел. И знаешь, что я тебе скажу? Очень может быть, что завтра мы с ним будем пить на пару. Неплохая идея, и проще, чем женитьба. Ты понял? Я уйду в отпуск по-любому. Да успокойтесь же вы. Чуть не заплакал Панарин. Тут он прервался, поднял трубку зазвонившего телефона, внимательно выслушал собеседника, грозно рявкнул. «Немедленно ко мне!» Подняв голову, объявил. «Всеволод Григорьевич, у нас небольшое ЧП, как раз по вашей части». «В гробу я видел и тебя, и твое ЧП!» Недружелюбно заявил здоровяк. «Синяя тревога!» Чуть не блея, произнес Панарин. «А по мне хоть красная! Отпуск давай, душа чернильная, иначе я за последствия не отвечаю!» Дверь открылась, впуская тощего лысого очкарика. «Привет, бидон!» – обратился он к здоровяку. «Здорово, моль сушеная!» – ответил тот и поинтересовался. «Что там с этой тревогой?» «На!» – коротко заявил тот, протягивая единственный листок. Дежурный аналитик-сионист даже не предполагал, что бросает первую снежинку будущей лавины. Честно говоря, об этом не подозревал никто. Бегло просмотрев бумажку, бидон с досадой взвыл. «Никуда не поедем! Это якутов территория! Пусть сами разбираются, надоело уже памперсы им менять!» «Они все заняты», — пояснил сионист. «У них на Таймыре аврал. Там желтая тревога. Целую толпу нагнали». «Да рыбачат они там», – убежденно заявил здоровяк. «А нам за них отдуваться?» «Всеволод Григорьевич, ну постарайтесь еще раз», – залебезил Панарин. «Ведь без вас никак. Обещаю, с отпуском мы что-нибудь придумаем в самые ближайшие дни». «Знаю я, что вы придумаете», – хмыкнул бидон. «Нет, чует сердце. Придется все-таки на стакан падать. Другого выхода не вижу. Так что там по объекту?» «Просто сказка», – ответил сионист. «Пробой надежно зафиксирован 4 станциями. 3 взяли уверенный пеленг. Ошибка минимальна. Прочесать требуется около 7 квадратных километров». «Что там за местность?» «Северный склон Гольца раскидистый. Одинокая гора. Доминирует в данном районе. Максимальная отметка 1316 метров. «Ну вот, а ты говоришь, сказка. Там на 7 квадратных км придется все 50 пролазить. Знаю я эти проклятые Гольцы. Внизу густой лес, выше непролазный кедровый стланник. Курумники, где сам черт ногу сломит. Да там пахать придется как неграм на плантации. Мы на этом поиске за пару дней последние ноги оставим. В гробу я видел этот раскидистый и всех якутов. Чтоб они на этом Таймыре сивухой отравились». Панарин с намеком вздохнул. «Да поедем мы, не ной как баба!» — отмахнулся здоровяк. «Куда денемся? Только надо обеспечить нормальный борт». «Сделаем для вас все, что только возможно», — заверил руководитель. «От тебя дождешься, Боров перекормленный. Ты мне вот что скажи. По инструкции, минимально допустимый размер поисковой группы – 5 человек. А у нас в наличии только 4. Как же теперь быть? Боевой товарищ, может, ты с нами туда слетаешь?» Перепуганно моргая, Панарин рефлекторно схватился за драгоценное брюхо. Поняв, что наступает благоприятный момент, Лина четко произнесла. «Я тоже состою в вашей оперативной группе. Мы полетим впятером». Повернувшись всем корпусом, бидон возвысился над девушкой, удивленно прогудел. «Ну надо же! А я не заметил, что у нас экскурсия из детского сада. Малютка, мне послышалось, или ты что-то прошептала?» «Странно», – преувеличенно удивилась девушка. «Я даже не знала, что к вам на работу глухих принимают. Объясняю еще раз. На время прохождения 2-месячной практики я причислена к вашей поисковой группе». «Я несказанно рад!» – воскликнул бидон. «Скоро мой отдел превратится в настоящий детский сад. Или бордель. Третьего тут не дано. Лично я двумя руками за второй вариант. А ты?» Повернулся он к Панарину. Пожав плечами, тот заявил: «Это решили за нас. У нее готовое направление с такими подписями, что ты лучше помалкивай. Если ей так хочется кормить комаров, флаг в руки». «Так ведь это не прогулка. Сам понимаешь, хоть тревога и синяя, но теоретически может случиться что угодно». «Ничего», – поспешно успокоил руководитель оперативника. «В случае синей тревоги допуск практикантов к поиску не запрещен. А кроме того, вам действительно нужен еще один человек. Ведь явно не комплект». «Нам нужен подготовленный человек!» Яростно рявкнул Бидон и быстро повернулся к Лине. «Что ты умеешь делать, кроме быстрого снятия трусов?» Девушка даже не поморщилась. После речей Мюллера Бидон совершенно не смотрелся. Настоятельница без особого труда довела бы его до полного паралича за 3 минуты. «Я умею все», – коротко ответила Лина. «Да ты у нас просто вундеркинд», – умилился оперативник. «Как зовут?» «Ветрова Алина Игоревна». «Где проходило специальное обучение?» «Алтайская база и специализированные курсы», – несколько уклончиво ответила девушка. «Вот что, Алина», – спокойно произнес Бидон. «Не обижайся на мои резкие слова. У меня сегодня был не самый легкий день». «У меня тоже». «Вот и хорошо. Будем считать, что помирились. Но брать тебя с собой мне очень не хочется. Ты даже не представляешь, что нас там ждет. Район поисковых работ расположен в одном из самых малонаселенных мест планеты. Густая тайга, сырость и хищные звери. Днем жарко, ночью очень холодно. Придется практически без остановок вести поиск около 2 суток. Сама понимаешь, время терять нельзя, так что сон попросту отменяется. Короткие привалы, карабканье через буреломы, прыжки по шатающимся камням с постоянным риском сломать ноги. Все это независимо от погоды, дождь или буря, оперативник обязан выполнить свой долг. В нашей группе одни мужчины. Тебе придется довольно нелегко. Извини за неприятные детали, но даже справить нужду – проблема. Не везде можно уединиться. Курумники бывают плоские и обширные, как пустыня. Никакой романтики не предвидится. Если выбьешься из сил, подведешь всех. Мы не сможем тебя бросить. Придется носить на носилках. Хоть и маловероятно, но эта тревога может оказаться не ложной. В этом случае задержка помешает выполнить нам свой долг. Или поставит под угрозу жизни всех членов группы. Ты понимаешь? Да. Не бойтесь, я вас не подведу. Только потом не говори, что я тебя не предупреждал. Сурово пригрозил оперативник. Девушка, понимающе кивнула. Ладно, как хочешь. Ты, наверное, собралась в канцелярию? Да. Иди. Потом отправляйся на свою служебную квартиру, это рядом. Когда решат вопрос с вылетом, тебе сразу позвонят. А пока иди. Встав, Лина повернулась к Панарину. Напоследок должна вас предупредить. Если вы сговоритесь за моей спиной и не вызовете к вылету, то я непременно напишу развернутую докладную вашему и своему начальству. Обещаю, приятного в ней будет довольно мало. Девушка вышла, а оперативник выругался. Вот стерва. И напишет, даже не сомневайся. Проще будет ее взять с собой. Печально вздохнул Панарин. «И откуда только такие берутся?» «Она из монастыря», – убежденно заявил Бидон. «Ты уверен?» «Я уже не первый раз замужем. Сам посмотри. Волосы в хвост сложила, но не подровняла. Нормальные девки так со своей прической не поступают. У нее просто времени не было на парикмахерскую. Да и держится она так, что разорвись за окном бомба, не моргнет глазом. Не человек. Стальная машина. Придется брать. Эти монашки, что сухой репей, проще не трогать, иначе не отцепятся».